чтобы подняться к вершине и там встретить меня, себя надо оставить у подножия. Груз самости на высоту не поднять. Самости нечего делать там, где дыхание вечности касается сознания. Нечем самости в космосе жить. Космическое и личное не сочетаются. Сверхличная жизнь разрушает тюрьму, которой является личность, замкнутая в свой малый мирок мыслей, чувств и представлений, касающихся только этого мирка, не имеющего отношений ни к чему, что выходит из его пределов. Если бы только поняли люди, чего лишаются они, ввергая себя в цепи, скованные ими самими. Говорят, он живет для других. Он никогда не думает о себе, не понимая, что человек, так живущий, самость свою побеждает и право утверждает этим свое, на вход в высшие сферы. Ведь это тропа, ведущая к непрерываемости сознания, то есть к бессмертию. Смысл и значение изъяты из многих этических понятий, и потому так далека этика жизни от жизни, и стала мертвой она. Даем живую этику жизни, утверждающую свет и ведущую в жизни. В беспредельность ведет наша этика жизни, утверждая жизнь духа на земле и в мирах.